72. Дом высокой культуры быта. С начала главы я часто упоминаю Муссолини и его реконструкцию центра города. Все, что нам уже встречалось по дороге, часть грандиозного проекта эпохи фашизма, в эпицентре которого оказался именно Капитолий. Священный холм древнеримской политики в период 15-19 веков оброс жилыми трущобами. Плотность застройки была настолько высока, что за узкими улицами у подножия склонов почти скрылись из виду монументальные лестницы. Новая столица Объединенной Италии должна была, по мнению политической верхушки, сбросить с себя балласт церковно-средневекового прошлого. Старые кварталы безжалостно сносили, чтобы открыть пространство для парадных строений, символизирующих монархию. В 1911 году произошло торжественное открытие викторианского комплекса на площади Венеции, памятника первому королю Объединенной Италии Виктору Эммануилу II. Это то огромное белоснежное здание с колесницами на крыше, которое видят все туристы в Риме, но обычно не понимают его смысл. Это символ светской власти, воплощенный в королевской династии Савойя. В центральной части расположен алтарь Отечества, мемориал Первой мировой войны с почетным караулом и вечным огнем у могилы неизвестного солдата. Часто алтарем называют все здание целиком. Сегодня ни один государственный праздник, ни День Республики, 2 июня, ни День Единства и Вооруженных Сил, 4 ноября, ни День Освобождения от фашизма, 25 апреля, ни присяги президентов не обходится без визита главы государства к алтарю Отечества для возложения символического венка. Снаружи здание напоминает нечто античное, но обманываться не стоит. Это неоклассика и эклектика. За образец взяли пергамский алтарь и храм Фортуны в Палестрине, пригороде Рима. На лестнице расставлены статуи, аллегории 14 благородных городов Италии и ценностей итальянского народа. Наверху находится смотровая площадка с самым умопомрачительным видом на центр города. Купите билет на панорамный лифт и поднимитесь до террасы «Квадрик». Или хотя бы устройте себе кофейную паузу в компании чаек на нижней террасе, обращенной к Римскому форуму. Изначально горожане восприняли в штыки белую громаду, закрывающую привычный вид. Обидные прозвища прилепились к викторианскому комплексу чуть ли не прочнее официального названия. Свадебный торт, вставная челюсть, пишущая машинка, чернильница и прочее. Но власть не теряла надежды зафиксировать позитивный образ здания в сознании римлян. На помощь пришел зарождающийся кинематограф. За время фашистского правления Витериано появился на итальянских экранах в 250 фильмах. Строительство монумента нового режима длилось почти полвека, завершившись лишь в 1930-е годы, уничтожив вокруг себя все следы Старого Рима. Почти все. С приходом к власти фашистской партии пропаганда усилилась, центр города стал ее трибуной. Рим должен был восприниматься не просто как столица единого государства, но и как сердце империи, как это было в древности. Для этого требовалась постоянная связующая нить с великим прошлым, прежде всего, визуальная. Если для этого требуется пожертвовать архитектурными пережитками прошлого, нет проблем. Но также поступали античные императоры. В своей речи в 1925 году на Капитолийском холме Муссолини заявил, что через 5 лет Рим должен преобразиться на глазах у всех народов мира. Он станет просторной, упорядоченной и могущественной столицей, как во времена первого императора Августа. Власть сносила все, что заслоняло собой древние символы Рима. Прежде всего, речь шла о Капитолийском холме. Работы велись с начала 1920-х годов до 40-х, застав последние годы перед падением фашистского режима. Старые улицы у склонов Капитолия устранили, а на их месте проложили первый отрезок Виа дель Маре в сторону набережной. Исчезла с карты города площадь Аракаэли, у подножия одноименной церкви, за спиной викторианского комплекса. Вместе с ней пришлось разрушить барочную церковь Святой Риты под средневековой лестницей на Капитолий. После волны протестов в защиту культурного наследия здание заново отстроили из оригинальных материалов напротив театра Марцелла. Ее желтый фасад с мемориальной доской, упоминающий обстоятельства вынужденного переезда, хорошо виден с Виа дель Театро ди Марцелла, но внутри больше не проводят религиозных служб. Здание передали городской администрации для проведения выставок и мероприятий. В процессе разрушения старых построек у склонов холма началось типичное римское волшебство. Из недр земли возникали один за другим слои прошлых столетий, надежно спрятанных от глаз прохожих. Новый кусок исторической лазаньи ждет тех, кто решится перегнуться через ограду и заглянуть в глубину, под мостовую у левого бока Витериана. Переехавшая церковь Святой Риты стояла на руинах другой средневековой церквушки – Святого Бьяджа. От нее сохранилась кирпичная колокольня с двойными окнами и арка с фреской Девы Марии, Иисуса и евангелистов. Пропаганда Муссолини не пощадила церкви, но сохранила необычный кусочек Древнего Рима – инсулу. Это многоквартирный жилой дом II века нашей эры, типичный доходный дом. Он мог вместить, разумеется, в самых некомфортных условиях, до 380 жильцов. Согласно документу «Curiosum Urbis Romae» времен императора Константина, 4 век нашей эры, перечислявшему все виды зданий столицы, инсул насчитывалось 46,5 тысяч. Для сравнения, частных богатых дворцов, состоящих из двух этажей и внутреннего двора, было всего лишь около 1800. Более состоятельные семьи селились на вершинах римских холмов, а бедным оставались склоны. В те времена не принято было делить город на престижные и непрестижные районы. Рядом с дворцами патрициев могли стоять плебейские многоэтажки, а в одном доме могли жить представители разных классов. Состоятельные либерты, рабы-вольноотпущенники, чиновники, представители мелкой аристократии и простолюдины. В исторических римских домах сохранилось разделение на парадный этаж с высокими потолками и большими окнами и тесноватые верхние этажи с более скромными интерьерами. Но, конечно, у кого была возможность быстро запрыгнуть в социальный лифт, первым делом переезжал из инсулы в домус. В самом Риме почти не осталось других примеров инсул, зато их много в Древней Остии, Помпеях и Геркулануме. Название постройки происходит от «insula» – «остров» на латыни. В русском языке мы употребляем термин «изолированный» с тем же значением – «отдельно стоящий». Дом из нескольких этажей с квартирами и комнатами в аренду стал вынужденной мерой городской застройки имперского Рима. На рубеже I и II веков нашей эры демографический и экономический бум привел к необходимости увеличивать здания в высоту. Население города перевалило за миллион, и места для всех не хватало. Но территория Рима ограничилась защитными стенами, и привычную нам современную модель спальных районов некуда было вместить. По закону в эпоху Августа высота многоквартирных домов не могла превышать 20,7 метра. Из-за частых пожаров и обрушений верхних этажей при Траяне лимит снизили до 17,7 метра. Но это не мешало домовладельцам надстраивать этажи нелегально, так, как правило, касалось только зданий с фасадами, выходящими на улицу. Вместо разрешенных 3-4 многоэтажки итальянцы предпочитают слово «кондоминиум». Достигали 6-8 этажей. Чтобы закончить жилье побыстрее и нажиться на субаренде комнат, экономили на строительных материалах. Из-за этого жить в некоторых домах становилось опасно. Если сегодня мансарда считается самым престижным жильем, то в Древнем Риме все было наоборот. Обитатели последних этажей имели меньше шансов спастись при пожаре, землетрясении или наводнении. В большинстве инсул не было удобств – кухонь, туалетов, отопления и стекол в окнах. Иногда они были только на нижних, более состоятельных этажах. Окна приходилось закрывать деревянными ставнями, почти не пропускавшими дневной свет. Римский поэт Марциал в шутку писал, что в его комнате не поселится даже сам бог ветров, потому что окна всегда нараспашку. Также он жаловался на 200 крутых ступеней, которые приходится преодолеть в инсуле на Кверинальском холме, где он снимал жилье. Чтобы ощутить на себе страдания поэта, поднимитесь на второй этаж Колизея, там всего 50 ступеней, и умножьте на 4. Уже после первого пролета у обычного, не очень тренированного человека сердце будет выпрыгивать из груди. То, что видно внизу под уровнем мостовой инсулы у Капитолия, не жилые помещения, а лавки. Как и сегодня, на нижних этажах зданий работали магазины и таверны. Их хозяева часто жили там же, спали в надстроенном мезонине или в подсобном помещении. Выше располагались квартиры и комнаты для аренды. Почетное место занимал парадный первый этаж, в нашем понимании второй. Там находилась самая дорогая квартира в доме, часто с балконом. Она доставалась администратору кондоминиума. который следил за порядком и собирал арендную плату. Иногда им мог быть сам владелец здания, но чаще хозяева предпочитали жить в более комфортном частном доме. Инвестировать в строительство инсулы было привычным бизнесом даже у богатых и влиятельных членов общества. Например, у политика и философа Цицерона было в управлении несколько инсул, с которых он получал по меньшей мере 80 тысяч сестерцев в год. Стоимость скромного жилья обходилась квартиросъемщикам в 2000 в год. Это больше, чем годовая зарплата римского легионера – 1200 сестерцев в конце первого века нашей эры, или стоимость хорошего раба – от 1200 до 2500 сестерцев, в зависимости от пола, возраста и физических данных. Цены на жилье в Риме всегда были самые высокие на всем Апеннинском полуострове. За 2000 лет ничего не изменилось. Поэт Ювенал упоминал, что на сумму, которую необходимо было выложить за ветхое жилье в Риме, можно было бы купить целый дом с садом в провинции. У бедняков не хватало денег на аренду, поэтому им приходилось жить в тесноте. Инсула у Капитолия доходила до 6 этажей, из которых осталось чуть менее 4. Внутри сохранился лабиринт коридоров и комнат без окон. Если жилье выходило на улицу, в нем было больше света, но и больше шума. Ювенал описывает неизбежную бессонницу, на которую обречены жители Инсул. Торговые перевозки разрешались в Риме только по ночам. Днем из-за толпы трафик был затруднительным. Стук колес, грохот копыт по камням мостовой и уличные крики не давали спокойно спать. Поэт безнадежно восклицает: «Есть ли в Риме съемное жилье, где можно выспаться? Только богачам разрешено спать». Роскошные домусы на холмах вдали от городских шумов действительно казались беднякам недостижимым миражом. Но проблем доставляли не только городские звуки, но и соседи. Мало кто мог себе позволить квартиру целиком. Из-за субаренды цены взлетали до небес. Жильцы были вынуждены делить комнаты занавеской или снимать угол, живя в тесноте всей семьей. В подобных домах стены были настолько тонкими, что соседи слышали каждое слово и шорох. Капитолийская инсула опирается задней стеной прямо на скалистый склон холма, поэтому большинство ее неровных комнат находится под уклоном. Если вы ужаснулись от подобных жизненных условий и поблагодарили судьбу, что родились на 2000 лет позже, стоит вспомнить о важном отличии древних домов. Инсулы использовались римлянами только как место для ночлега. Основное время они проводили на воздухе. В двух шагах был римский форум с его широкими площадями, ступенями храмов и базилик, где можно было играть в настольные игры со знакомыми, глазеть на толпу и обмениваться новостями. Таверны для быстрых перекусов, общественные туалеты, просторные бани, тенистые портики – эти блага Рима были доступны бесплатно или за небольшие деньги для всех его обитателей. Позже мы прогуляемся по району Монти на другой стороне Капитолийского холма. Там тоже не обошлось без вмешательств Муссолини.